Старая обида. Глава семьи Хваджон, Йон Сан, узнал об этом известии в тот самый час, когда его родовое поместье еще утопало в тягучем предзакатном свете. Сейчас в просторном, но темноватом зале резиденции рода Хваджон царило уже привычное напряжение. Высокие своды из черного дерева, расписанные узорами в виде изображений драконов и фениксов, казались давящими на головы присутствующих. По углам догорали ароматические палочки, благовония, признанные успокаивать дух, но их тонкий дым не справлялся с гулом внутренней ярости, что бил из груди главы семьи. Хваджон Йон Сан уже снова сидел на возвышении в кресле с резной спинкой в форме расправленных крыльев. Его глаза, узкие и пронзительные, горели так, будто в них отражался не свет ламп, а раскаленное пламя кузницы. Когда в зал заседаний, усланный коврами и украшенный свитками с родовыми девизами, вбежал запыхавшийся слуга, держа в руках запечатанный свиток с эмблемой одного из тайных информаторов, старший совет семьи только что завершил обсуждение торговых вопросов, и в зале царила утомленная тишина. Но едва Йон Сан раскрыл свиток и прочел первые строки, его руки дрогнули, а взгляд стал холоден, словно сталь, раскаленная в кузне. Йон Сан рывком поднялся. Широкие рукава его халата взметнулись, сбив со стола чернильницу и нефритовую дощечку. Чернила разлились черным пятном по красному дереву, словно кровь по алому ковру. Вены вздулись на его висках, грудь ходила ходуном. «Что?» Голос главы дрогнул, но уже через миг обрел силу, гулом прокатившись по сводам зала. «Этот мальчишка! Нет, этот демон в человеческом теле! Теперь он еще и настоящую богиню собирается взять в свою семью!» Старейшины семьи Хваджон переглянулись. Для многих новость звучала абсурдно, но лишь на первый взгляд. Те, кто хотя бы краем уха слышал о сражениях Андрея и видел, как тот сумел обойти княжеские семьи на пути к императорскому трону, прекрасно понимали, для него невозможного уже не существовало. Йон Сан сжал свиток так, что пергамент свитка чуть не хрустнул в его руках. Вены на его висках набухли, а лицо побагровело. «Мы упустили его», — прорычал он, вскакивая с резного кресла. «Когда он только попал в обитель пяти пиков бессмертных, у нас был шанс. Я сам предлагал женить его на моей внучке. И что сказали вы, мудрейшие старейшины?» Его взгляд обжег каждого. «Рано. Он еще зелен, его сила неустойчива, он слишком опасен, пусть другие рискуют. А теперь, что теперь вы скажете про того, кто уже стал императором Поднебесной? Тем более сейчас, когда он уже на какую-то богиню замахнулся». Старик с серебристыми бровями, глава внутреннего совета, робко кашлянул. «Тогда мы исходили из осторожности. Никто не мог предвидеть, что...» «Никто?» Тут же перебил его Йон Сан, стукнув ладонью по столу. Дерево отозвалось глухим звоном, и несколько чаш дрогнули, расплескав чай. «Никто, кроме меня! Я предупреждал, что в нем есть больше, чем у остальных. Я чувствовал эту ярость, эту бездну под его оболочкой. Но вы, ослепленные своей гордыней, не послушали меня!» Он сделал шаг вперед, и его тень, удлиненная закатным светом, легла на старейшин, словно символизируя груз упреков. «Теперь он не только заполучил силу, равную богам», — продолжал Йон Сан, с трудом сдерживая дрожь в голосе от переполняющих эмоций. «Не только стал мужем Цзяо Лин, божественного небесного дракона, так он еще и собирается взять в наложницы плененную богиню. Вы понимаете, что это значит?» «Его род станет родом истинных небожителей», — тихо прошептал один из младших советников, резко побледнев. «Родом небесного дракона!» — выкрикнул Йон Сан. «А мы останемся жалкими торговцами, прячущимися за именем предков!» Он сжал кулак, сухие суставы хрустнули. «Теперь наш род вынужден стоять в стороне и смотреть, как чужак поднимается выше самих князей. Вы понимаете, что это значит? Род дракона, где женами становятся не только дочери князей, но и богини. Его род будет выше всех, даже титул императора для него будет лишь ступенью». Его слова висели в воздухе, будто раскаленные стрелы. В каждом слышался и гнев, и отчаяние, и зависть. Потом он развернулся и прошелся по залу, тяжело ступая. Его мысли все еще метались, словно воронье на ветру. «Если бы тогда, если бы я настоял, если бы связал его с нашей семьей через брак, сейчас он был бы нашим щитом, нашей силой, нашей опорой перед княжескими домами». Но сейчас Андрей уже принадлежал другим. Более того, его власть стремительно росла, выходя за пределы человеческого. «Запомните!» — Наконец произнес Йон Сан, обернувшись к совету, и его голос стал глухим и тяжелым, как удар колокола. «Этот мальчишка больше не мальчишка. Теперь он угроза и спасение одновременно. Мы должны решить, станем ли мы его союзниками, или однажды он раздавит нас, даже не обернувшись». Он умолк, и в зале повисла тягостная тишина. Каждый старейшина понимал то, что нынешний гнев главы — лишь отражение куда большей угрозы. Андрей становился фигурой, с которой придется считаться не только в Поднебесной Империи, но и в Небесных Чертогах. Он молчал, тяжело дыша. В груди у него бушевала буря, в которой смешивались гнев, унижение и отчаяние. Но где-то в глубине сердца теплился огонь зависти, жгучий, разъедающий изнутри. «Если бы тогда, еще в обители пяти пиков, мы не упустили момент», — думал он, — «сейчас его сила уже принадлежала бы нам. Он был нашим оружием, нашим щитом, а теперь он стал чудовищем, которое может сокрушить даже нас». Он поднял глаза, полные мрачного света, и добавил уже тише, почти шепотом. «Но еще не все потеряно. Не все. Если он может пленить богиню, то и мы должны найти способ пленить его самого». Старейшины переглянулись. Их лица были напряженными, но в их глазах скользнул тот самый блеск, блеск опасных замыслов. Но из-за этого в большом зале Совета Семьи Хваджон царила напряженная, густая, как дым, атмосфера. Дубовые колонны, украшенные резными драконами, казались холодными и глухими свидетелями бурных страстей, что кипели среди собравшихся старейшин. Глава семьи, Йон Сан, сидел на возвышении в кресле с резными подлокотниками, напоминающими когти тигра, и молча обводил всех тяжелым, придавленным гневом взглядом. В его глазах еще пылала ярость, вызванная известием о том, что тот самый юноша, которого они не сумели вовремя подчинить себе, теперь собирался принять в свой дом в качестве наложницы еще и какую-то там богиню. «Мы упустили его». Наконец пророкотал Йон Сан, и его голос ударил в сердца собравшихся, как грохот раскатного грома. «Упустили, когда могли всего лишь протянуть руку. Медлительность, самоуверенность и трусость старейшин обернулись тем, что теперь он вознесся выше, чем кто-либо из нас мог представить. А теперь рядом с ним окажется даже богиня». Шепот, возмущение, ропот прокатились по залу, и тут же заговорили старейшины. И первым поднялся худощавый, вечно изможденный на вид старейшина Хваджон Сынгхо. Его лицо было морщинистым, но глаза горели живым огнем. «Мы должны думать о будущем, а не о прошлом», — произнес он, сложив руки в рукава. «Сейчас нет смысла рвать на себе волосы за упущенные возможности. Андрея уже не достигаем для простых интриг, но мы можем попытаться выстроить дипломатический мост. Пусть он будет нашим союзником, а не врагом. Он человек, но человек, в котором сошлось наследие дракона и судьба, которой даже небеса уступили дорогу. Разве может семья Хваджон позволить себе враждовать с подобным существом?» «Союзник?» Тут же презрительно фыркнул другой старейшина, крепкий, с густой седой бородой по имени Хваджон Мунхо. «Разве он нуждается в нас теперь, когда вокруг него жены из великих родов, да еще и богиня в наложницах?» «Нет!» Он грохнул кулаком по столу, отчего доски дрогнули. «Нам нужен брак. Только брак с нашей кровью позволит семье Хваджон вновь оказаться рядом с его родом. Пусть это будет внучка главы Сайон. И плевать, что она сама не желает подобного союза. Желание женщин — ничто, когда речь идет о будущем семье». Его слова вызвали одобрительные возгласы части старейшин, но другие тут же поднялись возмущенные. «Ты предлагаешь снова наступить на те же грабли, Мунхо?» Вмешался еще один старейшина Хваджон Гван, тонкогубый и всегда осторожный. «Девушка не желает брака, и если мы навяжем его силы, это лишь вызовет ненависть и раскол внутри рода. А Андрей что тогда? Думаешь, он с радостью примет в жены девушку, которая смотрит на него как на палача? Он слишком проницателен, чтобы заметить подобное. Это только усугубит ситуацию». «Но союз через Сайон все равно остается самым надежным вариантом». Не сдавался Мунхо. В это время с дальнего конца стола поднялся старейшина с мрачным лицом, Хваджон Инхан, известный своей жестокостью и решительностью. Его голос был холоден, как клинок. «Все ваши рассуждения — детские сказки. Вы думаете, он станет слушать нас? Что его можно привязать к себе улыбками и браками?» Он холодно усмехнулся. Пока он не стал истинным божеством, у нас есть еще возможность. Нужно ударить из-под тишка, лишить его поддержки, подорвать доверие к нему в империи. Может быть, даже использовать тех, кто видит в нем угрозу. Вы забываете, что в его руках сосредоточена опасная сила, и рано или поздно она обернется против нас всех. Так пусть это случится не позднее, а раньше. Эти слова вызвали настоящий гул в зале. Одни ахнули от ужаса, другие загорелись злорадным интересом. Сам же глава семьи Йон Сан все это время молчал, наблюдая, как старейшины спорят, едва не переходя на крик. Его лицо оставалось каменным, но в глазах отражалась вся глубина понимания. Наконец он поднял руку и зал мгновенно стих. «Глупцы!» – произнес он негромко, но в этой тишине его голос прозвучал, как удар колокола. «Вы хотите ударить того, кто уже почти на уровне божества? Того, за спиной кого небесный дракон? Это равносильно тому, что самому лечь в могилу и затащить туда весь род Хваджон». Он медленно обвел всех взглядом. «Да, мы упустили момент, и это наша вина. Но еще не все потеряно. Брак через Сайон может быть вариантом, дипломатия тоже. А вот удар из-под тишка». Его глаза сузились, и в голосе зазвенела угроза. «Если кто-то из вас попробует подобное за моей спиной, я лично отрублю ему голову и выставлю ее на воротах, чтобы все знали, что семья Хваджон не рвет собственные корни». Тяжелое молчание опустилось на зал. «Мы должны быть хитрее, терпеливее. Андрей растет слишком быстро. Если сейчас мы станем его врагами, он сметет нас, как буря сухие листья. Но если дождемся момента, когда он сам обратится к нам, когда ему понадобится что-то, чего у нас в избытке, влияние, связи, опыт, тогда мы сможем протянуть руку, и тогда он уже не отвернется». Старейшины переглянулись, не смея возразить. В словах главы семьи прозвучала истина, против которой у них не было доводов. И только сам Йон Сан в глубине души чувствовал горькое сожаление. Ведь если бы тогда, много лет назад, они не промедлили, сейчас все было бы совсем иначе. И не ему пришлось бы умолять судьбу подарить хотя бы тень шанса удержать парня рядом с семьей Хваджон. В темных, обитых резным черным деревом покоях совета рода Хваджон под тяжелым светом масляных ламп собрались старейшины семьи. Холод исходил не только от каменных стен и массивных колонн, но и от напряжения, что царило в воздухе. Перед высоким троном, где восседал глава семьи Йон Сан, все чаще и чаще раздавались голоса, наполненные эмоциями и тревогой. «Мы упустили его», — заговорил один из старейшин с густой бородой, стукнув ладонью по низкому столу из нефрита. «Когда этот мальчишка только вступил в пять пиков, мы могли бы сразу же связать его клятвой, женить на Сайон и привязать к нашему роду навсегда. А теперь он оброс силой, женами и, что самое ужасное, драконьей тенью за своей спиной». Другой старейшина, сухощавый, с холодными глазами, резко возразил. «И что теперь? Взывать к прошлым ошибкам? Это бесполезно. Нужно искать способы действовать прямо сейчас. Мы еще можем обойти его силой дипломатии. Достаточно правильно преподнести наши намерения и показать, что мы не соперники, а союзники». С левой стороны поднялся старейшина более молодого возраста, но с властным голосом. Его взгляд был устремлен прямо на Йон Сана. «Нет, дипломатия – это лишь отсрочка. Пока мы будем кланяться и подносить ему подарки, он станет еще сильнее. Уже сейчас говорят, что он держит в плену богиню и намерен взять ее как наложницу. Что будет дальше? Кровь божеств начнет течь в его роду, а значит и весь мир признает за ним особое право. Если мы будем ждать, то завтра он станет недосягаемым. Нужно ударить первым. Не обязательно напрямую, достаточно найти слабость». С этими словами в зале поднялся ропот. Несколько старейшин тут же закивали. «Верно, он еще не стал истинным божеством и все еще человек. У каждого человека есть слабые места, его жены, его клятвы, его слишком быстрое возвышение. В любом месте может скрываться брешь, которую можно использовать». Но тут же раздался хриплый голос седого старейшина, одного из самых древних, чей опыт весил больше всех интриг вместе взятых. «Вы говорите о хитрости, но забываете, что мы говорим о том, кто обошел даже княжеские дома на пути к трону. Он слишком осторожен, слишком умен. Я видел таких людей. Те, кто встают против него из-под тишка, гибнут прежде, чем понимают, что их план раскрыт». Среди собравшихся снова закипела перебранка. «Так что же нам остается?» — вскричал бородатый старейшина. «Только дипломатия? Только поклоняться ему, словно мы уже его вассалы?» «Женитьба», — резко сказал другой. У нас есть Сайон. Она ключ. Если мы сумеем заставить ее принять этот союз, мы еще сохраним лицо и получим свое место рядом с ним». Имя девушки повисло в воздухе, словно невидимая печать. Многие переглянулись. Сайон и так слыла гордой, упрямой, не желавшей связывать свою жизнь с чужой волей. Но в этот момент уже не ее желания определяли судьбу, а интересы рода. «Она все еще отказывается», — заметил седой старейшина. «Но если глава даст прямое распоряжение, разве она сможет его ослушаться?» Некоторые кивнули, другие нахмурились, раздались новые голоса. «Слишком рискованно», — кто-то заговорил поспешно. «Если он сочтет этот брак навязанным, это вызовет лишнее доверие. Такой человек не потерпит уз, в который его хотят втянуть силой». «Но если враждовать с ним, значит подписать приговор самому роду», — возразил другой. «Я видел, как он сокрушил врагов. Или вы забыли о том, как под его ударами исчезали целые школы и секты?» Гул голосов становился все громче. Предложения противоречили друг другу. Одни толкали к войне, другие к союзу, третьи к браку, четвертый к хитростям. И только глава рода Хваджон, Йон Сан, сидел на своем троне, опершись рукой на подлоконник и молча слушал. Его глаза, острые, словно клинки, внимательно скользили по лицам спорящих старейшин, и в его сердце уже складывалась истина куда более простая, чем все эти горячие речи. Уже все понимали, что враждовать с ним просто безумие, но и смиренно склониться невыгодно. Нужно найти грань, где род Хваджон сможет сохранить гордость и в то же время не попасть под удар. Этот юноша уже не просто человек, но он все еще не бог. Значит, играть можно, осторожно, с учетом каждой его слабости, каждого намека на уязвимость. Он тихо поднял руку, и спор в зале затих. «Достаточно». Голос Йон Сана был тверд и глубок, будто колокол. «Мы не будем глупцами, что бросятся в бездну с закрытыми глазами. Ни открытой вражды, ни слепого поклонения. Мы будем действовать так, чтобы он сам поверил в то, что род Хваджон – его естественный союзник. Но если он отвернется от нас, только тогда мы ударим». Старейшины молчали, внимая, и каждый понимал, что впереди их ждал опасный путь, где любая ошибка могла стоить роду гибели. Холодный свет магических светильников дрожал на их лицах, и в этих отблесках ясно читалось страх перед Андреем, и в то же время отчаянная жажда не упустить шанс, который могла дать его сила. Глава семьи Хваджон, все еще кипевший от злости, вдруг прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. Его пальцы медленно постучали по столу. «Вы все говорите об убийстве, о дипломатии, о браках». Его голос стал тягучим, словно гудение барабана. «Но я скажу иначе. Сейчас не время для войны. Слишком велика тень дракона за его спиной. Мы должны использовать то, что еще осталось в наших руках. Сайон – наш последний козырь. Она не хочет брака». Он открыл глаза, и в них сверкнул холодный свет. «Значит, мы убедим ее. Род не может упустить шанс». Он резко выпрямился, и в зале стало тихо, как в склепе. «Союз с человеком, которого уже называют драконом, который осмелился заключить под свой кров даже богиню, поднимет род Хваджон выше всех. Не просто к императорскому двору, но вровень с самыми великими из сект и княжеских домов». Старейшины закивали. Одни жадно, другие с холодным расчетом. Даже те, кто еще мгновение назад предлагал ударить в спину, понимали – брак – лучший путь. Йон Сан тяжело опустился в кресло и сказал глухо, словно подводя итог. «Мы не должны враждовать с этим юношей. Нет, мы должны связать его с нами узами крови и брака. Пусть станет ясно всем, где дракон, там и Хваджон». В огромном зале совета семьи Хваджон царила напряженная тишина, в которой слышалось только тяжелое дыхание старейшин. Полукруг из низких кресел, покрытых резными вставками из черного дерева, был занят самыми влиятельными людьми рода. В центре, чуть выше, восседал сам глава семьи, Йон Сан, высокий, суровый мужчина с проседью в волосах и холодными глазами, в которых в этот миг плясали огонь и сталь. Он уже выслушал новости. Андрей, тот самый парень, который некогда считался лишь подающим надежды чужаком, теперь собирался принять в наложницы богиню. Самую настоящую. Это не просто слух, это подтвержденные сведения, поступившие из столицы. Глупость. Глухо произнес Йон Сан, пальцами стиснув подлокотники кресла так, что дерево жалобно заскрипело. Глупость и упущение, которого наш род не имел со времен основания. Мы могли первыми связать его кровью и браком, но старейшины замешкались, выжидали, словно торговцы на базаре. Теперь же он поднимается выше, чем мы когда-либо смели мечтать, и мы должны все исправить, пока не стало слишком поздно. Его слова раскатились, словно удар грома. Несколько старейшин невольно отвели взгляд. Первым поднял голос сухоплечий старик с бледной кожей, старейшина Хвачхун. «Господин, сожалею, но упущенное еще можно наверстать. Этот юноша все еще человек, а не божество. Пока он не взошел окончательно на уровень Доу-Ди, с ним можно говорить. Нужно действовать дипломатично, предложить союз, торговые и политические гарантии. Пусть видят в нас не врагов, а союзников». «Союзников?» — язвительно хмыкнул другой старейшина, Хваки. «С тем, кто уже собрал вокруг себя жен из сильнейших родов, кто приручил небесного дракона, а теперь и богиню в наложницы берет. Он не союзников ищет, он род возводит. Свой, род дракона. Думаешь, нас там ждут с распростертыми объятиями?» Гул недовольного шепота прошел по залу. Тогда поднялась тема, которая волновала многих, но до этого не произносилась вслух. «Есть ведь и Сайон, внучка главы». Осторожно сказал третий старейшина, Хва Мин. Его голос был мягок, но глаза блестели хищно. «Она по крови и положению. Достойная партия. Если ее соединить с ним браком, то и мы станем частью этого нового рода. Пускай даже богиня будет в наложницах, но жена из нашей крови возвысит и нас. Род дракона не сможет отвергнуть подобный союз». Слова его вызвали оживление. Кто-то одобрительно закивал, кто-то, напротив, нахмурился. «Сайон все еще противится этому браку», — хмуро заметил старейшина Ки. «Она с юности тянется к свободе, а не к узам. К тому же, если насильно принудить ее, это породит только гнев и у юноши, и у нее самой». «Женская воля не камень на пути», — резко оборвал его Мин. «Род решает, а не девушка. Брак — это инструмент. Она будет против, но ради величия рода обязана подчиниться». В голосах старейшин все отчетливее звучал спор. Одни ратовали за переговоры, за мягкость и осторожность, другие — за решительный брак. Третий же лагерь заговорил совсем иное. «А если он станет слишком сильным?» Тихо, почти шепотом бросил седой Хварё. «А если его дракон выйдет из-под контроля? Мы же знаем, что такие существа могут уничтожить целые города. Лучше ударить из-под тишка, пока он не окреп. Сильный яд, скрытая ловушка, подосланы убийцы. И не будет ни проблемы, ни угрозы». В зале повисла гнетущая тишина. Все знали, что слова Риона имеют смысл, но каждый понимал и обратную сторону. Если ударить сейчас и не довести дело до конца, их род ждет гибель. Глава семьи Йонсан медленно поднял руку, заставив всех замолчать. Его взгляд метнулся по лицам старейшин, задерживаясь на каждом. «Вы все правы, но слушайте меня. Вражда с таким человеком нам не по силам. Поднять руку на него все равно, что самому подписать себе смертный приговор нашему роду». Он сделал паузу, тяжело дыша. «В первую очередь мы должны думать о браке, о Сайон. Пускай ее сердце противится, наш долг и честь важнее. Если юноша возьмет ее в жены, мы станем роднёй рода дракона. Подумайте, что это значит. Рядом с ним уже богиня. Если в этом доме окажется и наша кровь, положение семьи Хваджон взлетит так высоко, что даже княжеские роды будут вынуждены считаться с нами». Мягкий гул прокатился по залу. Даже самые ярые радикалы вынуждены были кивнуть. В словах главы звучала холодная правда. «Сначала переговоры, потом брак», — заключил Йонсан. «Все остальное вторично. Мы не можем себе позволить упустить второй шанс». И в зале повисла тишина, тяжелая, наполненная осознанием того, что отныне судьба их рода неразрывно связана с одним единственным человеком, которого они когда-то так бездарно упустили. «Но Сайон...» Впервые заговорил сам глава, и его голос был низким, хотя в нем и чувствовалось внутреннее напряжение. «Она упряма и до сих пор отказывается даже слышать об этом браке. Теперь у нее не останется выбора». Тут же раздался голос одного из старейшин. «Этот союз поднимет ее выше всех женщин поднебесной. Какая еще невеста сможет сравниться с женой, рядом с которой наложницей сидит сама богиня? Это не унижение, это власть, слава, бессмертный престиж. Даже ее гордость не устоит перед таким шансом». Снова поднялся осторожный старейшина. «Верно. Брак с ним поднимет весь наш род до таких высот, о которых мы мечтали веками. Даже княжеские дома не смогут игнорировать семью Хваджон, если нашими союзниками станут дракон и богиня. Мы должны забыть о гордости и упущенных возможностях. У нас есть шанс исправить прошлое». Споры вспыхнули вновь, но теперь уже в ином ключе. Радикалы еще твердили о возможной атаке, но их голоса становились все тише. Мысль о браке, о том, что Сайон может стать главной женой будущего божественного императора, постепенно вытесняла все другие варианты. Это было рискованно, но несравнимо более выгодно. Йонсан сидел, молча выслушивая. Его взгляд был тяжелым и мрачным, но внутри постепенно выстраивалась логика, холодная, как клинок. «Да». Враг он или союзник, решит время. Но если удастся связать его с нашим родом, узами брака, то даже сам небесный дракон станет частью нашего наследия. И тогда уже никто не сможет отвергнуть семью Хваджон. Так постепенно гнев главы семьи начал превращаться в расчеты, и совет, который еще недавно гудел от противоречий, все больше склонялся к одной мысли. Их единственная дорога вперед – не война и не унижение, а брак. Брак с человеком, которого теперь называли главой рода дракона. Хваджон Йонсан сидел в главном зале под сводами, где изящные балки, расписанные золотыми журавлями и драконами, отражали блики от светильников и нефрита. Перед ним в полукруге стояли и сидели старейшины, каждый со своим выражением лица, полным тревоги, расчетов и амбиций. Их слова наполняли пространство, словно острые стрелы, и каждое предложение било в цель, но в разные стороны. «Мы слишком поздно поняли», — говорил седой старейшина с длинными серебристыми бровями. «Этот юноша обогнал нас еще тогда, когда вошел в секту Пяти Пиков. Мы могли действовать решительнее, выдать за него Сайон до того, как он стал известен на весь континент. Сейчас он уже собирается взять в наложницы саму богиню. Кто сможет соперничать с подобным союзом?» Слева от него заговорил другой, полноватый старейшина с хриплым голосом, подперев щеку рукой. «Пока он еще не достиг уровня истинного божества, есть шанс. Мы должны ударить исподтишка. Разве мы забыли, что в нашем роду хранятся артефакты, способные разрывать души? Нужно лишь найти момент, когда он будет ослаблен. Нельзя позволить, чтобы этот мальчишка окончательно встал над нами». Эти слова вызвали бурное недовольство. Несколько старейшин резко зашептались, и один из них, высокий, с лицом напоминающим выточенную из камня маску, сурово сказал: «Вы предлагаете пойти против того, кого уже называют своим мужем наследница драконьего рода? Кто стоит под защитой семей Хун, Ло и даже Соль и Лин? Я уже молчу про тех, кого мы еще не рискнули назвать врагами. Разве это не самоубийство?» В его голосе раздалось негодование, но вместе с ним и страх. Имя Андрея теперь связывали не только с силой, но и с сетью связей, которая постепенно окутывала всю Поднебесную. В зале повисла напряженная тишина, которую нарушил тихий, но твердый голос главы Йонсана. Его глаза горели холодным огнем, губы сжались в тонкую линию. «Хватит. Довольно пустых слов. Вы предлагаете убить его? Вы готовы нести последствия, если это провалится? Погубить не только себя, но и весь род?» Он медленно встал, его тень легла на резной стол перед ним. «Посмотрите вокруг. Этот парень уже стал явлением. Он собирается связать себя с богиней, и это не слух, а факт. Какая секта, какой клан сможет похвалиться подобным? Даже императорский род не имел подобного. И если мы сумеем породниться с ним, если Сайон станет его женой, тогда все изменится». Старейшины переглянулись, их глаза блеснули, одни от понимания, другие от жадности. И действительно, брак с тем, кто владеет драконом, кто уже сумел склонить к себе жен из великих семей, а теперь еще и богиню, был не просто выгодой, а шагом, что возвысит род Хваджон над всеми прочими. «Но Сайон против», — наконец произнес один из старцев, помедлив. «Она слишком горда, чтобы принять его». «Гордость юной девушки — ничто перед волей рода», — холодно отрезал Йонсан. «Она воспитана правильно, и она поймет. Ее нежелание — это детская прихоть. Если ради брака, который возвысит нас, придется ее заставить, я сам объясню ей, что значит долг». Гул голосов снова поднялся, но теперь уже не было прежнего разнобоя. Те, кто предлагал дипломатические шаги, заговорили громче. «Верно, нам не нужны тайные удары, они обернутся гибелью. Нам нужно, чтобы наш род оказался рядом с ним, связан узами крови. Тогда ни одна сила в Поднебесной не сможет сместить нас». Некоторые добавили: «Если он женится на Сайон, наш род получит равный вес с императорским. Богиня в наложницах – это редкость и даже чудо. Но жена из семьи Хваджон – это закрепление власти на века, если не на тысячелетия». Глава кивнул, вслушиваясь в эти слова. Его лицо разгладилось, но глаза оставались настороженными. Он прекрасно понимал, что брак Сайон с ним – единственный путь, но путь этот будет сложен, ибо внучку придется склонить, а Андрея убедить, что союз Хваджон принесет ему выгоду, а не угрозу. В глубине его души росло раздражение. Они могли бы все это сделать раньше, куда раньше, ведь именно это им предлагала княгиня Ло. Также они могли женить его, когда он только начинал. Но сейчас им придется искать иной путь, и каждый шаг должен быть осторожным. Зал постепенно стих, оставив лишь легкий треск факелов. Все уже понимали, что род Хваджон сделал ставку на брак. о чем сама Сайон узнала не из уст слуг и не со двора слухов. К ней пришел личный посланник старейшин с лаковым футляром из черного сандала. В ее покоях, светлых, строгих, с узкими окнами и резными ставнями, стояла ранняя тишина. На подоконнике догорал ароматический конус, и тонкая нить дыма тянулась вверх, распадаясь на завитки, похожие на письмена. Девушка прервала упражнение с коротким луком. Последняя тонкая стрелка дрожала в мишени из прессованной соломы и молча приняла футляр. Внутри лежал нефритовый жезл решения с выгравированным знаком рода Хваджон и вложенной шелковой лентой приговор. Совет старейшин постановил, что брачный союз с родом дракона – путь рода. Тебе надлежит приготовиться. Пальцы Сайон едва заметно дрогнули. Не страх, холодная, гордая злость, в которой звенела сталь. Она опустила крышку футляра, словно ставила точку в старой главе и прошла вглубь комнаты. Сняла тренирующие наручи, вымыла ладони. Движения были спокойны и точны, но кувшин с водой вдруг резко запел. От ее внутреннего жара вода закипела у кромки серебряного носика и сорвалась двумя сердитыми пузырями. Сайон прищурилась. «Вот оно, значит. Потеряли шанс, теперь вытаскивают меня перед щитом и знаменем». Она зажгла новую палочку благовоний. Горьковатый запах сухой полыни смешался с неуловимой ноткой персика и села к низкому столику. На столике лежал ее дневной план, в который входила отработка 7 дыханий жар птицы, проверка слитков для огненных печатей, встреча с мастером-писцом по поводу новых договоров с поставщиками меди. Ровные строки вдруг рассыпались в глазах, словно их взболтали ветром. Девушка вдохнула и выдохнула длинно, так как учили. И солнечный сплетение вверх пропускает ци через горло. Мысли собрались в узкий блестящий клинок. Богиня – наложница, дракон – жена. Она ощутила непривычный толчок у сердца, не зависть, а непереносимое раздражение от чужого превосходства. И еще этот человек, чужак без древнего свитка родословной, которого сегодня называют родом дракона. Она вспомнила издалека, как в день коронации видела его лишь силуэтом в сиянии печати, вспышку молнии над столицей. И ту мгновенную тишину, когда он произнес клятву рода. Воспоминание резануло ее тонко. В той тишине ей тоже пришлось признать, мир сместился и прежняя иерархия больше не работает. «Госпожа». У порога мягко раздался голос ее двоюродной тетушки, старшей наставницы по домострою. «Господин Йон Сан желает говорить с вами». Сайон кивнула, поднялась. Через тенистую галерею, где на стойках сушились ленты для церемоний и пахло рисовой бумагой, она дошла до зала малых советов. Дед сидел без напыщенности в простом темном кафтане с распущенными седыми волосами. Но в его позе было то напряжение, которое она знала с детства. Так он сидел перед дуэлями родов, так, когда умирал старший сын. «Внучка», — сказал Йон Сан без лишних прелюдий, — «решение принято. Мы не будем идти войной. Мы пойдем родством». Сайон молчала, его взгляд на миг смягчился. «Я слишком поздно это понял. Старались пойти тебе навстречу, старались учитывать твое мнение. Но ты должна услышать это прямо. Я прошу тебя, но если понадобится, прикажу. Не ради моего упрямства, ради всего нашего рода». Она слегка приподняла подбородок, не вызывающе, а как бы ставя опору своему голосу. «Если это ради рода, я не отвернусь», — наконец сказала она. «Но я не пойду туда, как товар на торге, я выдвину условия». Старейшины, сидевшие позади, зашевелились было, но Йон Сан глухо усмехнулся. «Говори». Сайон шагнула к низкому столику, взяла кисть и чистый лист. Положила перед собой не для красоты, для ясности мысли. «Первое. Я вхожу не через интригу, а через выбор. Мне нужна личная встреча в долине, без свиты, без вашего давления. Пусть он услышит мой голос, а не голос рода. Второе. Я не стану знаменем. Мой путь — это не только дом и чайные беседы. Я веду свою школу огненных печатей и ковки. Если я вхожу в род дракона, моя школа входит со мной на правах автономного двора. Мои ученики под моей защитой. Третье. Договор рода. Письменный. За печатью Андрея, его жены старших рода. Права Хваджон нужно говорить заранее. Торговые пути меди, совместные рудники, доля в поставках оружейной стали. Это должна быть не подачка, а союз. Четвертое. Я не стану требовать места первой жены. Это слово теперь пусто, когда рядом с ним стоит дракон, да еще и богиня, как вы говорите. Но я требую права голоса в делах рода, реального голоса, закрепленного печатью. Пятое и последнее. Она на миг замолчала, почувствовав, как внутри поднимается жар. «Я не стану той, кто будет шипеть за спиной его женщин. Я войду с поднятой головой, но он обязан сказать это вслух. Ты не пешка. Если он не может, брака не будет». Тишина была такая, что слышно, как треснул крошечный пузырек в масляной лампе. Один из радикально настроенных старейшин уже раскрыл рот, но Йон-сан поднял ладонь. В его глазах мелькнуло удовлетворение, то редкое, которое он не позволял себе показывать. «Вот так и надо говорить», — произнес он негромко. «Так говорит род Хваджон». «И еще», — добавила Сайон уже мягче. «Я поеду завтра, без церемоний, с двумя ученицами и одной коронной печатью. Если он род, он поймет и без золотых штандартов». После совета она вышла к заднему двору, ветер шевелил ленточки алой магнолии. В дальнем углу тихо звенела кузница в такт ровному дыханию мехов. Сайон задержалась у стенда с ее луком, вытащила последнюю стрелу из мишени и провела пальцем по тончайшему оперению. «Гнев — ядом, долг — костью, смешать и держать в ножнах». Шепнула она себе старую наставническую формулу. В храмах предков она зажгла три свечи, склоняясь, не шептала просьб, лишь констатацию. «Я не иду, как ваша внучка, я иду, как личность». Пламя на миг вытянулось в тонкую иглу и согнулось, будто кивнула. Возвращаясь в покой, она позвала двух своих девочек — Ли Йон и Пэ Хва, молчаливых, способных, преданных. «Мы едем в долину дракона», — сказала Сайон. «Без громких слов. Я буду говорить. Вы смотреть и запоминать. Мир меняется. Наша школа войдет в него не как гость, а как мастер». Вечером она села за гуцинь. Пальцы легли на струны, и в воздухе поднялась мелодия, в которой смешались дисциплина и непокорность, усталость и сталь. В одном из переходов звук внезапно сорвался на хрипловатый огненный обертон, и Сайон невольно усмехнулась. «Да, богиня-наложница, дракон-жена. Посмотрим, кто из нас правда умеет держать жар». Перед сном она раскрыла футляр с нефритовым жезлом, вынула шелковую ленту приговора и медленным движением переломила ее пополам. Ни знак, ни повиновение, знак, что приговор превращен ею в выбор. Положила рядом чистую белую ленту, на которой сама кистью вывела четыре иероглифа. «Союз через слово». Ночь прошла быстро. Она видела в полусне каменную пагоду, зеркальное озеро и мужчину, на чьем плече лежит чешуя дракона, словно накидка. Утром Сайон поднялась до рассвета и впервые за долгие годы, поднимая волосы в высокий узел, поймала себя на том, что рука чуть дрожит. Она улыбнулась самой себе. Дрожь тоже часть пути. И, накинув дорожный плащ, шагнула в день, где ее гордость столкнется не с приказом, а с равным взглядом.